моя! Эмми, зачем ты пришла сюда?» «Фанни, мне нужно было тебя повидать. Я боялась, что ты занята до позднего вечера, вот я и решила...» «Нет, только подумать. Эмми, ты за кулисами? Вот уж не ожидала. Кто тебя сюда пустил?» «Я сама. Так получилось». «Ты что, хочешь меня опозорить? Ты видишь, какое на тебе платье? Удивляюсь, как тебя не сдали в полицию». «Да, действительно. Я как-то не подумала об этом». «А ты подумай. Давно пора позаботиться о своей внешности. Ты же взрослая девушка. Ох, беда с тобой, да и только. Нет ни уважения к себе, ни настоящей гордости. Куда девается твое жалование?» «Я сама не знаю. Пошила папе новые сорочки. Деньги ушли на сукно. Папа недавно был болен. Мы купили лекарства. Он сказал, что тебе нужна новая шляпка. И мы отдали последнее». «Ты заботилась о башмаках и об обеде? А я, может быть, в это время заботилась о достоинстве семьи. Ты согласна, Эмми?» «Да». «Ну ладно, не огорчайся. Ты еще сошьешь себе новое платье. А шляпка мне действительно нужна. Я познакомилась с состоятельным человеком. Он от меня без ума. Я мечтаю, чтобы он сделал мне предложение». «Правда, Фанни? Как я рада за тебя! Ты его любишь?» «Да ты что? Он же идиот! Ах, но при его деньгах это не важно». «Как? Как это?» «Мисс Фанни Дорит, на выход». «Ну все, дорогуша, мне пора. Поговорим в другой раз».